Теперь же был шанс его прибить, за все им содеянное и на абсолютно законных основаниях. Я был готов пойти на это. Что ж, это приемлемо. Только чтобы упредить удар, необходимо хотя бы примерно знать, когда он произойдет, и как именно. С тем, когда и где это произойдет, у меня есть мысли. Скорее всего, они выступят тогда, когда все полки Астра Милитарум прибудут на фронт и будут связаны боями с бунтовщиками. То есть, приблизительно, через 3-4 недели. Эпицентром восстания могут стать те абдисы, где клан Тхаджан имеет больше квартир, которые они сдают в аренду ветеранам СПО и их семьям. Также это могут быть части СПО далеко в тылу, на важных узлах связи и других стратегических объектах, куда мой дядя наведывался с целью инспекции. То есть точек будет несколько, недовольно подумал я. Подобное все довольно сильно усложняло. Не совсем. Дяде потребуется какая-то точка для начала, которая будет близко расположена и к Пирамиус Интернум, и к лояльным войскам, хорошо укрепленная, с запасами воды и еды. Как я понимаю, вначале он попытается договориться со мной, чтобы я добровольно отрекся от престола. Когда же я откажусь, он соберет войска и поведет их к Палатиус Доминум. В таком случае у него на пути встанут только протексы и сок. Сок? Непонимающе спросил я. Система общей герметизации, пояснил Линдик, это сеть гермодверей, установленных на случай пробития Муриус Икструм. Внешняя стена перевелась мне сразу с высокого готика. Как хорошо, что Мерцелиус знал его. К сожалению, для боев они не созданы, их спокойно можно выбить небольшим зарядом взрывчатки. Есть еще гермоворота на Муриус Интернум и Палатиус Доминум, они немного мощнее, но с ними справятся мельтозаряды. После этого у меня останется только Преторианская гвардия, но и ее надолго не хватит. То есть, если вы потеряете дворец, все будет кончено, вариант с вашей эвакуацией не рассматривается, немного удивился я. Все же, Линдеку не составит труда просто взять и покинуть свой дворец, чтобы не попасть в плен и не погибнуть. К сожалению, в этом нет особого смысла, голос губернатора стал грустным. Палатиус Доминум, это, по сути своей, перекресток, который объединяет между собой все министерства с их инфраструктурой, центральный банк, казначейское хранилище, главный архив, диспетчерские электрической, водонасосной, вентиляционной и транспортной системами, центральную диспетчерскую космодоков, центральный пункт управления системой противокосмической обороны, посольский блок и астропатическую башню. Никаких резервных точек для всего этого нет. По сути, потеря дворца означает полную потерю управления планетой, а следовательно, и потерю власти над ней. За всю историю 8 губернаторов попытались продолжать править в изгнании и лишь у двоих получилось потом вернуть себе власть, однако в нынешних условиях сделать это не удастся. Если дворец будет потерян, все будет кончено. Понятно. А адептусы просто примут переворот, так как ваш дядя не будет идти против Империума. Точно так же, как вы сделали на Акитас Прайм, кивнул мне Линдик. И тут мне пришлось мысленно согласиться. Тут даже обстоятельства были вполне схожи. Ни Тальрак, ни Кирмас, ни Нараниску, ни тем более Харьянди не станут препятствовать моему дяде, если у него все получится сделать быстро, все же, у них и своих забот хватает. Что ж, значит нам нужно этого не допустить. Какой у вас план? Для начала необходимо оставить определенный резерв Астра Милитарум, который можно будет оперативно использовать, как только дядя начнет действовать. Также необходимо вычислить, где вероятнее всего он организует свою ставку и попытаться держать резерв как можно ближе, но при этом не привлекая внимания. В принципе, это можно, задумчиво произнес я, можно все обставить, как полевой лазарет с тяжелоранеными. Прекрасно, Линдик позволил себе слегка улыбнуться, тогда, после начала останется только заблокировать основные силы дяди и принудить его к капитуляции. Я гарантирую всем войскам, примкнувшим к нему, губернаторскую амнистию. Вам также будет нужно это пообещать, уже от лица комиссариата. После этого войска оставят дядю, ведь иначе они будут предателями, останется только сдаться. Ну, или пытаться скрыться в улье, что у него даже может выйти. Меня, откровенно говоря, устраивают оба варианта. Кирмас же, как только поймет, что гвардия и комиссариат поддерживают меня, а войска оставляют дядю, отлучит Барагаца от церкви, после чего лишит сана, а я отправлю его на плаху. В принципе, в этом плане меня все устраивало. Особенно последняя часть, про Барагаца. Хорошо, с этим разобрались. Я поговорю с полковником, Мы попытаемся организовать вам этот резерв, но сразу скажу, многого тут не сделаешь. С вашей стороны также потребуется подкрепление. Сделаю все, что смогу», — серьезным тоном произнес губернатор. Он и сам понимал, насколько это важно. «И еще, должен сразу сказать, если ситуация на фронте будет критической и у нас возникнет необходимость использовать вообще наличные силы, выбор будет не в вашу пользу. Я понимаю, уважаемый комиссар», — без тени сомнения сказал Линдик. «Я слегка опасался, что он начнет возмущаться подобному, ведь я ему прямо говорил, что в случае чего, готов его кинуть, но он был с этим согласен. Что ж, думаю, тогда можем на этом закончить. До связи, уважаемый комиссар», — кивнул мне Линдик и сразу же отключился. В кабинете сразу же стало темно и тихо. Ситуация складывалась не самой веселой. Тот факт, что мы стояли на грани попытки переворота, меня совсем не радовало. Причем эту попытку придется пресекать с помощью гвардии, а это значит одно — могут быть жертвы, а может все же самому все сделать, в который уже раз думал я про себя. Ведь мои полномочия позволяли просто взять и расстрелять дядю Линдека, чтобы он ничего не мог организовать. Однако, я не мог этого сделать, сразу по двум причинам. Во-первых, после такого меня Харьянди как минимум разжалует, все те доказательства, что Линдек и я собрали, ни хрена не стоят и ничего не доказывают. А во-вторых, если дядю Линдека я еще мог расстрелять и даже оправдаться, то вот барагаться никак. Следовательно, если не идти по плану Линдека, то он просто уйдет безнаказанным. «Нет уж, ты, мразь, от меня не уйдешь», — проговорил я про себя, обращаясь этому святоше. «Раз уж он влез во все это, то теперь точно не отвертится». С этими мыслями я встал и начал быстро собирать вещи, как свои, так и парней, благо, их у нас было не так уж и много. Мой поезд во внутреннюю пирамиду отъезжал через полчаса, потому вскоре я должен был быть уже на вокзале. «Еще немного», — подумал я про себя, осознавая, что всего каких-то часов 10 я вновь увижу Антуана и Неринту, вновь обниму их, поговорю с ними вживую. «Так, парни, вы тут за старших», — проговорил я, прощаясь с Награном и Ретом, которого я назначил ему в помощники и охранники. Благо, парень был способный, да и Аскирта спас, потому стоило отблагодарить. «Попытаемся оставить все в прежнем виде», — слегка шутканул Рат, подойдя ко мне. «Удачной дороги, господин комиссар». «Удачной дороги», — проговорил за ним и сам Награн, который сейчас выглядел как стереотипный программист с довольно крупными темными кругами под красными глазами. Он постоянно проводил время за компьютером, пытаясь перерыть кучу информации по поводу клана Вюрштен. Что он конкретно там делал, я точно не знал и не особо интересовался, своих дел было по горло, я сообщу вам, когда все будет готово. «Хорошо, буду ждать», — кивнув, я повесил увесистую сумку на плечо и вышел за дверь квартиры вместе с Гехином, который постоянно ходил за мной, словно тень, на которую я уже довольно часто просто не обращал внимания, даже несмотря на грохот сабатонов. Несколько коридоров, поворотов и лестниц, и вот, я уже оказался на вокзале. Вся станция представляла из себя огромный склад с провизией и медикаментами, которыми множество гвардейцев и спошников набивали свои походные портфели, после чего отправлялись с ними по разным направлениям, в различные воинские части у фронта, казармы, лазареты или склады помельче. Логистика тут была организована уже довольно хорошо и солдаты не оставались голодными, что меня, безусловно, радовало. Но стоило мне только приблизиться к нагромождению всяких контейнеров и мешков, как мне уже начали звонить по ВАКСу. Это был кадет Атас Вихтензаир, один из новеньких, который был взят еще до прорыва бунтовщиков. «Что на этот раз?» — закатил я глаза. «Только бы он чего не натворил. Слушаю вас, комиссар-кадет. Господин комиссар, у меня есть срочное известие, которое необходимо сообщить вам, довольно важным, хоть и, как по мне, чересчур молодым голосом начал кадет. И что же это? Мне только что пришло сообщение от протиксов отделения 4517. К ним пришел гражданин Цигадга Шазут, который заявил, что является агентом бунтовщиков и содержит агитационный пункт, где он проводит лекции касательно манифеста. От неожиданности этой новости я даже остановился и замер прямо в небольшом коридорчике между ящиками. «Так, и по какой причине он сдался?» – спросил я. Он сообщил, что гражданка Агита Данхалис, которая была ликвидирована вчера, посещала его агитационные лекции. Однако в последние несколько дней у него были, как он сам выразился, острые боли в голове и несколько раз поднималась температура. Теперь он считает, что гражданка Данхалис навела на него порчу своим колдовством, помилуй бог император, а потому умоляет простить его за все содеянное и снять с него порчу, в обмен на что он готов сдать всех, кто посещал его лекции, поставщиков агитации, связанных и прочих личностей, кто так или иначе связан с бунтовщиками. Соответствующие списки он подготовил заранее, их уже изучают протексы. Так как гражданка Данхалис действительно была псайкером, вполне возможно, что на нем действительно есть колдовская порча, помилуй бог император, потому я решил вначале сообщить вам об этом. Блять, вы серьезно? Хотел уже спросить я, одновременно с этим сдерживая себя от смеха. То есть получалось так, что из-за того, что я наплел всей планете, что Данхалис была псайкером, ее агитатор поддался суевериям и сразу же прибежал сдаваться и каяться, как только у него разболелась голова. Как же это было прекрасно. Вихтензаир тоже был хорош, со своими суевериями, но его я мог понять, все же, никто, кроме меня, не знал о том, что Данхалис не является псайкером и все это просто вранье. Вот что страх перед псайкерами животворящий делает, шутливо подумал я. Правда, теперь мне необходимо было разобраться с тем, что с этим всем делать, и у меня уже была идея. Спасибо, что сообщили, комиссар-кадет, начал я, немного подумав, я сообщу об этом арбитрис, они проверят этого цыгата, а пока пусть он сидит в отделении. Слушаюсь, господин комиссар, конец связи, ответил я, отключая вокс, и такое бывает, подумалось мне, вот уж чего я не ожидал от своей пропаганды, так это того, что кто-то из бунтовщиков сдастся в суеверном страхе перед псайкерами. Но, к счастью, это можно было использовать. Если все сделать правильно, этот парень сможет стать уже нашим агентом в рядах бунтовщиков. Да, он будет здесь, а не по другую сторону фронта, но это станет хорошей помощью для разведки. Расскажу парням, оборжутся. Выйдя, наконец-то, из рядов ящиков, я все же вышел на нужный мне перрон. На нем меня уже ожидали Аскирт, сидевший и читавший биографию Баргатца, Рингер, который лежал на носилках, которые в свою очередь лежали на ящиках, и Маринур, который сейчас сидел на контейнере с лапшой быстрого приготовления с забинтованной головой и выглядел так, словно по нему КАМАЗом проехались. Несколько раз. «Что ж, снова всем здравствуйте», — проговорил я, обращая на себя внимание. В ответ на это Рингер что-то нечленораздельно промычал, смотря в потолок. Маринур просто посмотрел на меня взглядом измученного алкоголика и поднял правую ладонь, а Аскирт отвлекся от книги и улыбнулся. «Здрасте, когда там наш Туту приезжает?» «Через пару минут», — ответил я, «а ты, я вижу, решил просветиться в неожиданном направлении, почему бы и нет», — пожал плечами Аскирт, «эту книгу весь лазарет наш читает, прям возле него магазин есть, решил все же почитать, надо ж знать, что это за человек». Последнее слово Аскирт произнес с неприкрытым презрением и одновременно сдержанностью, словно он хотел сказать совершенно другое слово, но все же решил, что не стоит. А вот тот факт, что гвардейцы вовсю читали биографию Баргатца, мне отнюдь не нравился, ведь я уже знал, на кой черт он вообще ее написал и выпустил. Я не сомневался в том, что продажа книг рядом с лазаретом была подстроена специально, чтобы и на гвардейцев эта пропаганда начала воздействовать. Надо будет как-то с этим разобраться. Я и вам взял, если что. Аскирт открыл свою сумку, достал оттуда книгу и протянул мне. Спасибо, кивнул я, беря книгу. Это была довольно толстая книга в мягком переплете. На черном фоне были написаны золотые буквы Хинжандо Барагац, от рядового до епископа. Автобиография. Внизу же был нарисован золотой герб Астра Милитарум, крылатый череп без нижней челюсти, который словно улыбался хищнической улыбкой благодаря ряду верхних зубов. В самом же низу находилась приписка за авторством биографа Ярдика Сидигала. «Будет, что почитать в дороге», — сказал я. Хоть у меня и была еще бумажная работа, однако, все же стоило уделить время этой писанине. Вдруг там будет что-то важное, а ты как, Рингер? Тот вновь что-то промычал. Рингер у нас словно бухал всю ночь, не закусывая и смешивая градусы, проговорил со смехом Аскирт. Ему врачи сказали, чтобы отлеживался, пока не пройдет действие лекарств. Боже император, я так выглядел только один раз, когда совершеннолетие праздновал. Сколько мы тогда самогонки выпили. Аскирт закатил глаза, явно предавался воспоминаниям. Проснулся я тогда, однако, у фалькотов. Оказалось, мы напились так сильно, что устроили массовую драку с какими-то парнями. Потому-то меня и взяли, потому что вырубили. Жаль, я ничего не помню, мне потом рассказывали, что это было масштабно. Весело ты жил, признался я. Сам я в свое детство почти никогда не дрался, да и не особо было с кем, если так подумать. Во дворе детей моего возраста почти не было, те двое, что были, Егор и Артем, были моими друзьями, старшие уже последние классы заканчивали, пока я сам в школу ходил, а младшие и ходить-то не умели толком. В школе драки если и случались, то не с моим участием, спасибо моему спокойному характеру интроверта. Ну и еще учителя пытались этому всему помешать. Спасибо им за это. Доебал я такую жизнь. Буквально прошипел Аскирт. Мне не сильно повезло с тем, где родиться. Но теперь ты тут, усталым произнес Маринур. Оно того стоило. Аскирт удивленно посмотрел на Рыжика, а затем и вовсе в пустоту, явно о чем-то задумавшись. Знаешь, я не могу ответить точно. Ведь с одной стороны я здесь, помощник полкового комиссара, а с другой, могло сложиться так, что я стал бы каким-нибудь рабочим, получал бы зарплату, уже бы детей растил и никогда бы не увидел всего этого пиздеца. Так что, не знаю, друг, правда, не знаю, как же я тебя понимаю, подумал я, ведь с одной стороны, я не погиб окончательно, но с другой, эта жизнь проходила в постоянном кошмаре войны. Стоила ли эта новая жизнь всего этого, я не знал ответа на этот вопрос. В этот момент мы услышали, как поезд уже приближался через туннель, а уже секунд через 30 выскользнул из него и остановился нужным вагоном прямо перед нами. Явно машинист постарался. Хороший сервис, подумалось мне. Я, Аскирт и Маринур быстро вошли в поезд, пока слуги быстро затащили Рингера и сопроводили его в одно из купе. Быстро заказав ужин и наевшись до отвала каким-то мясным супом, все прошли по своим купе, а я остался в гостином вагоне, решив все же почитать, что там понаписали про Барагаца. И уже спустя 3 часа довольно-таки увлекательного чтения небольшой части этого опуса, я должен был признать 2 вещи. Этот биограф Барагаца, Сидигал, был действительно мастером писать интересно, а жизнь у самого Барагаца была, мягко говоря, насыщенной, если, конечно, тут писали правду. Родился Барагац на планете Бехтеран, небольшом имперском мире с населением всего в 1,5 миллиарда, в семье рабочего металлургического мануфакторума и поливницы на ферме, что бы это ни значило. Был 5-м ребенком в семье и 3-м сыном. Уже в школе проявил себя, как набожный, воспитанный мальчик, который наизусть выучивал кучу молитв, знал все религиозные праздники и любил постоянно сидеть в библиотеке за чтением всяких биографий святых. А в старших классах уже начал проявлять свою набожность, начал драться с теми, кто позволял себе богохульство, а одного старшеклассника, который украл аквилу у ребенка, сорвав ее с шеи, отправили по доносу Барагаца на усиленное воспитание. Плюс ко всему, часто помогал маме и старикам по домашним хлопотам, вроде уборки, готовки и метни с кабанчиком за хлебом, вот тебе деньги. Напоследок он и вовсе сдал отца, который постоянно пил, бил его и других детей, а еще говорил, что император не является богом. Затем, в 15 лет, парень отправился на строительство железной дороги, где подрался уже с бригадиром за то, что тот позволял себе богохульство. Когда парню исполнилось 17, на планете начался сбор нового, 4-го бехтеранского полка гвардии Барагац, понятное дело, побежал добровольцем впереди планеты всей и, пройдя отбор, был взят в рядовые. Пока что я дочитал только до этого момента, но уже кое-что вырисовывалось. Или Барагац с самого детства был немного того на почве религии, или же биография была просто выдуманной, чтобы задевать чувства простых людей. Ведь по биографии Барагац был ну просто образцовым человеком, который был набожным, честным, трудолюбивым и храбрым. Что из этого правда, а что нет, понять было решительно невозможно, уж слишком все складно было написано. Но одно я мог точно сказать, эта книга была чисто пропагандисткой, направленной на то, чтобы показать, какой Барагац правильный человек, а значит и его действия тоже правильные. Линдик тут был полностью прав. При этом, стоило признать, к делу подобное не пришьешь никак. С стороны это была просто биография о прошлом епископа, ничего такого в ней не просматривалось, если не знать всего того, что знал я касательно его сотрудничества с дядей Линдека, а даже если и знать, все равно есть огромное пространство, чтобы отмазаться от участия в заговоре. Как я понимал, совет епископов не станет принимать во внимание всякие догадки, и я их даже мог понять, учитывая, как дяди губернатора и Борогоца все было устроено, с законной точки зрения не подкопаешься. Следовательно, оставалось только идти за планом Линдека и попытаться сделать так, чтобы все закончилось нормально. Внезапно поезд начал тормозить, причем довольно заметно, чего обычно не бывало. «Локомотив, что у вас там?» Сразу же задал я вопрос, активировав ВОКС. «Уважаемый комиссар, нам сообщили об аварии впереди, пассажирский поезд потерял ход, а по другому пути уже едет товарный поезд. Нам нужно остановиться и сдать назад, чтобы заехать в отстойник и дать ему проехать, иначе придется его тормозить и приказывать самому ехать назад, а это куда дольше времени займет. Принято, локомотив. Действуйте», — проговорил я, пока поезд все сильнее и сильнее терял скорость. Подобные ситуации меня не удивляли. За то время, пока я мотался от фронта во внутреннюю пирамиду и обратно, мой поезд уже несколько раз приходилось останавливать или перенаправлять из-за различных ситуаций. Еще спустя минуту поезд остановился окончательно, а затем начал медленно сдавать назад, пока не завернул в ответвление на путях и не остановился снова. Я же продолжил читать о похождениях Борогоца уже в учебном лагере гвардии. Тревога. От внезапного крика машиниста из вагонных динамиков я вздрогнул и подскочил со своего кресла, резко вставая на ноги и хватаясь за лазпистолет. «Что такое?» – прокричал я, активируя ВОКС. «В туннеле посторонние, все вооружены. С обеих сторон установили колесосбросы, мы заблокированы. Да чтоб вас, что протексы?» – прокричал я. Одновременно с этим я увидел в окне движение. Там кто-то бегал. Связи нет, наверное, ретрансляторы вырубили. Гудок есть. В этот момент дверь в другой вагон открылась и в гостиную ворвался Аскерт с Маринуром. У первого был лазган в руках, а второго – лазпистолет. «Да-да», – испуганно проговорил машинист. «Значит, гудите вовсю, может, кто-то и услышит». «Слуша», – машинист резко замолчал, «а они тащат какие-то баллоны, и еще аппараты сварочные. Сколько тащит? 3 штуки спереди и еще 3 сзади, по одному на вагон выходит. Сколько у нас времени может быть? Вагон бронированный. Им 3 минуты понадобится на каждую дверь». Было понятно, это слишком быстро. За это время к нам не прибегут протексы. А даже если и прибегут, подходы к нам наверняка прикрываются и подкрепление будет задержано. Следить за ними. Слушаюсь. Все было плохо. Все было очень плохо. Поезд заблокирован, двери под прицелом, а вагоны собирались вскрывать сваркой, после чего будут закидывать гранатами и идти на штурм. Мы не могли сбежать и не могли нормально отстреливаться, в окнах не было форточки. Из вооружения, только я и Аскерт с лазганами, да Маринур, которому можно было дать лазган Рингера, но он был ранен в голову и опыта не имел. Больше охраны тут не было, в ней не было необходимости все это время. Блять, какой же я идиот. Думай, говорил я сам себе, пытаясь понять, что теперь делать дальше. Какие-то идеи уже возникали, опасные, но все же идеи. «Авги, что делать будем? Пытаться не сдохнуть», — проговорил я, все еще думая над планом. «Отличный план, а поконкретнее, Гихьян», — прикрикнул я, обращаясь к сервитору. «Гихьян слушает», — пророкотал сервитор, повернув ко мне голову. «Готовь лазган, выходишь из вагона и ликвидируешь всех. Главное, не затронь баллоны, могут взорваться. Если сможешь, оставь кого-то в живых и не уходи далеко от двери». «Гихьян понял». «Гихьян исполняет». Сервитор сразу же повернулся и направился к выходу. «Локомотив», — проговорил я, активировав ВОКС, «по моей команде, открыть нашу дверь». «В смысле, блять?» Машинист от моей идеи был в ужасе. «Будем сражаться», — ответил я ему, в то время, как я и Гихьян уже были рядом с дверью. На самих дверцах по краям уже были оранжевые пятна, которые быстро увеличивались в яркости и размерах. Нападавшие уже начали резать металл. Сервитор встал прямо перед ней, приготовив лазган, а я спрятался за стенкой, которая отделяла гостиную от тамбура с туалетом, при этом приготовив лазпистолет. «Давайте». Дверь пшикнула и резко начала открываться. Тишина вагона мгновенно прервалась непомерно громким звуком гудка поезда. По ту сторону виднелся большой баллон на тележке, к которому были подсоединены сразу 2 шланга. Перед ним, 2 человек со сварочными аппаратами и в сварочных масках, стоящие на какой-то лестнице. Яркая красная вспышка. Лазерный луч от Гихьяна попадает правому нападавшему в маску и он падает с лестницы на баллон, отчего тот падает следом. Второй успевает отскочить и скрыться за стенкой вагона. Гихьян атакует. Гихьян убивает. Проговорил сервитор по ваксу и направился вперед. В этот момент по стенке тамбура стали стрелять из стабберов. Пули сразу же пробивали пластмассовые стенки. Кто-то пытался подавить нас огнем. Гихьян, не обращая внимания на это, просто пошел вперед, ловя броней пули, которые отскакивали от него с искрами, после чего выставил лазган за дверь и вновь начал стрелять, на этот раз длинной очередью. В ответ кто-то начал стрелять уже по затылку Гихьяна, отчего пули вновь начали залетать в тамбур. Пару секунд и сервитор разворачивается, вновь открывая огонь. Лазерные лучи один за другим мелькали и исчезали, а сам лазган лишь немного двигался вверх, вниз, вправо и влево. Стрельба из стабберов быстро останавливается. «Уважаемый, они отходят», — проговорил машинист по ваксу. Почти сразу же и Гихьян прекратил стрелять. Гихьян не видит цели. Гихьян убил 12 человек. Гихьян ранил одного человека. Отлично. Локомотив, хватит гудеть. Гудок сразу же прекратил греметь и почти сразу же я услышал истошный крик боли. «Вернитесь, вернитесь, ублюдки! Не оставляйте меня!» — кричала какая-то девушка. «Противник ушел из туннеля?» — спросил я у машиниста. «Да, скрылись в боковых коридорах. Боже император, спасибо тебе, ублюдки, вернитесь, заберите меня!» — продолжал кричать женский голос. «Гихьян, прикрывай!» — приказал я, приготовившись идти к раненой. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Подойдя к краю вагона, я спрыгнул на твердую поверхность. По нашей дверью лежал труп с простреленной головой. На стороне, что вела к локомотиву, было еще 6 трупов, на двоих из которых уже воспламенилась одежда, чадя серым дымом. В сторону конца поезда было еще 5 трупов, 4 из которых тоже горели. И именно во второй стороне, среди тел, лежала женщина с приподнятой на голову сварочной маской и активно двигалась. «Блядь, блядь, блядь, да где же оно?» Благодаря своему зрению я видел, что женщина пыталась что-то отыскать в потемках, но не могла, так как костры позади нее были слишком тусклыми. Я быстро подходил к ней, стараясь бесшумно обойти все трупы, что здесь лежали. Неожиданно женщина остановилась, а потом начала активно пытаться достать что-то из рук убитого человека. Похоже, то был пистолет. Несколько больших шагов и моя нога наступила на ее руку. «А!» — вскрикнула женщина и тяжело задышала. «Сука!» Опустив голову на твердую поверхность, женщина начала просто плакать, содрогаясь всем телом. «Ублюдки!» — прошипела она сквозь слезы. «Ненавижу вас! Ненавижу!» После этого женщина начала просто рыдать, явно осознав свое положение. Но меня это уже не волновало. Я радовался тому, что с этим инцидентом было покончено. Теперь надо было дождаться протиксов и разобраться во всем произошедшем. «Блядь!» – злобно подумал я про себя, осознавая, что встреча с Антуаном и Неринтой немного откладывается. Глава 60. В пути к Палатиус Доминум. Комиссар Августин Мерцелиус. Задержанная, Хилората Марзекалгут, начал вещать протикс, пока мы продолжали ехать на поезде, 27 лет. Имеет 3 детей, все 3 сына, находится на попечении мужа, Дригатерка Нигуна, имеет 3 непогашенных медицинских кредита за проведение родов. Работала сварщицей 3-й категории в компании Дигар по ремонту сантехнической инфраструктуры, но месяц назад уволилась по собственному желанию. На допросе призналась, что целью были конкретно вы, уважаемый комиссар. По ее словам, командир мало говорил о подготовке самой операции, у каждой группы были свои задачи, однако он точно знал, когда и где будет находиться ваш поезд. Плюс, всем показывали вашу фотографию, чтобы все знали, кого убивать. А вот это было интересно и одновременно с этим наиболее непонятно мне. По их плану, они должны были вскрыть бронированные двери вагонов с помощью ацетиленовых горелок, которые непонятно откуда достали, после чего штурмовые группы должны были убить вас. Ликвидация других людей, кто находился в вагоне, была второстепенной задачей, в случае сдачи, их разрешалось пощадить. Были и другие группы, которые прикрывали подступы к засаде на случай прихода подкреплений, но об их размере ей ничего не известно, она с ними не контактировала. Все сборы и подготовка проходила на каком-то складе неподалеку от сектора нападения, вполне вероятно, что арендованном. Это меня никак не удивляло. Также гражданка Марзекалгут утверждает, что среди основной группы было 4 сотрудников железнодорожных систем, именно они принесли колеса сброса и устанавливали их, когда поезд остановился. Лица она их не видела, Они постоянно находились в масках, однако они, по ее словам, слишком ловко обращались с колесосбросами. Мы проверили эту информацию. Четверо сотрудников одной из бригад, которая прикреплена к сектору, где было совершено нападение, сегодня не вернулись на пересменку. Группы захвата протиксов направились к их местам прописки. Все четыре точки оказались заминированными и сдетонировали, пятеро протиксов погибли, шестеро получили ранения разной степени тяжести. «Блядь», — проговорил я мысленно, закрыв глаза, — «их семьи также пропали. Мы сейчас пытаемся вычислить их по пикт-камерам, но результата нет. Еще гражданка Марзыкалгута познала тела убитых вашим сервитором, среди них командиров нет. Больше она ничего не сказала, даже под физическим воздействием. По моему мнению, она больше ничего не знает». «Понятно», — проговорил я, — «что по ее убеждениям. Полная приверженность богохульным идеям бунтовщиков», — продолжил Протикс, — «наблюдается особенное презрение к святой экклезиархии и отрицание ее священного статуса. Она уже привлекалась два раза по церковным статьям. В первый раз, за оскорбление храмовой стражницы бранными словами, приговорена к часу холодного стояния в холодильной камере. Во второй раз, за прибытие на мессу в пьяном виде, приговорена к проносу через строй бичевания, получила 10 ударов прутом и запрет на употребление алкоголя в течение 100 дней. В очередной раз я удивлялся тому, как тут умудрялись наказывать. Механикус наказывали выкачкой крови во имя электронных дубинок, экклезиархия запихивала в холодильную камеру. Находчивости этим людям было отнюдь не занимать. Ясно, что по поезду, из-за которого мы направились к на запасной путь, был захвачен. Машинист с помощником подчинились приказам под угрозой оружия, остановили поезд и сообщили о поломке. Адептус Механикус уже приговорили машиниста и помощника к электробичеванию за оскорбление духов машин и подчинение приказов богохульников. Мда, и почему я не удивлен? Пронеслось у меня в мыслях. Хорошая работа, капитан Шевал. Я сообщу, кому передать это дело. Слушаюсь, уважаемый комиссар. Бодро проговорил капитан, ну, или как минимум пытался так звучать, что у него, честно сказать, получалось. «Конец связи», — произнес я, отключая мысленно канал с капитаном Шавалом, но оставив канал с Награном, который все слышал. «Что думаешь?» «Утечка из диспетчерского центра», — сразу же проговорил Награн. «Ваш поезд был заказан еще за двое суток, а это значит, что расписание на него было составлено уже тогда. На то, чтобы проверить, кто это был, уйдет немало времени, все же, это может быть кто угодно, кто так или иначе имеет доступ к расписанию. Все организовали явно в ускоренном темпе. Сварочные аппараты и баллоны с ацетиленом или купили, или взяли в аренду, арендовали склад рядом, затем прошлись по коммуникациям благодаря работникам и напали. На все это деньги нужны, и немалые, тут уже помогает поток денег с той стороны. Но честно скажу, я этим заняться не смогу. Тут и так дел по самые ноздри. Ясно, тогда пусть разведка с этим разбирается. Людей у них будет поболее. Есть что-то по Верштану. Наши, как вы выразились, Биба и Боба, бухают, тут все стабильно, ответил мне бывший Вереспикс. Сам клан зарабатывает деньги, но ничего подозрительного не делает. Но я могу точно сказать, что их связь с Барагатцем явно не ограничивается простым финансированием типографии, которая напечатала его биографию едва ли не себе в убыток. Здесь что-то еще, не поверю я, что Гжесмар ездил на кафедру Барагатца по порыву своей грешной душонки. Пока что пытаюсь внедрить в клан кого-то из своих людей. В общем, нужно еще время. Ясно. Буду ждать результатов. Сообщу, как будут. Конец связи, произнес я и канал отключился. Час от часу не легче, что тут еще скажешь. Покушение на меня хоть и стало неожиданностью, но не сильно удивляло. Все же это война, а я для бунтовщиков важная цель, одна из самых главных. Тот факт, кто они попытались меня убить силами тыловых диверсантов, было вполне логичным. Другое дело, что нужно все же найти, где произошла утечка, иначе это будет продолжаться и впредь. Уж в диверсантах со сварочными аппаратами у нас в тылу недостатка бунтовщики явно не имеют. А вот Верштан. Верштан меня волновал куда сильнее. Сами они продавали бунтовщикам медикаменты клана Гашор, а в обмен получали золото, которое бунтовщики переплавляли из церковной утвари на оккупированной территории. Но при чем тут Барагатц, что он, вдоль и там, только он ничего там не делает, если судить по тем данным, что у нас есть. Или это мы ошиблись? Да, можно было бы просто взять и пойти арестовать всех лидеров клана Верштан, а потом допросить. Вот только в таком случае Барагаций здесь улизнет. Я ни на йоту не сомневался в том, что и там все обставлено в рамках закона, из-за чего подкопаться без железобетонных доказательств можно и не пытаться сунуться к нему. Ладно, разберемся потом, решил я для себя, после чего открыл книгу про самого Барагаца и продолжил читать. До моего прибытия оставалось еще минут 40, так что можно было и почитать. И стоило мне прочитать несколько страниц, как я в очередной раз задавался вопросом касательно биографии этой мрази, правда это или пропаганда. Из написанного выходило, что Барагац уже в учебке стал проявлять себя, как умелый, находчивый и сильный солдат, у которого был один из высших баллов по физподготовке, стрельбе, киданию гранат, знанием военной медицины и прочего. Ну просто образец, хоть сейчас иди памятник ставь. И вот, после 3 лет обучения, рядовой Барагац отправляется с полком на первую кампанию, планету Дисонар Секундус, аграрный мир, где произошло восстание еретиков. В этот момент поезд начал останавливаться и я, загнув страницу, закрыл книгу и отправил ее в сумку. Приехали. Наконец-то приехали. Вскоре поезд остановился полностью, после чего дверь разъехалась в сторону, давая нам пройти уже в знакомый, богато украшенный коридор из желтого мрамора, один вид которых заставил меня почувствовать радость. «Хорошего дня, Маринур», — кивнул я Рыжику. Он должен был ехать немного дальше, чтобы отдохнуть уже у себя дома, который, благо, также находился где-то во дворце. «И вам того же, комиссар», — произнес он, продолжая сидеть в своем кресле. После этого я, Аскирт и Гихьян вышли из вагона. Двери закрылись и поезд тихо, но довольно быстро уехал в темный туннель, пока мы все вместе со слугами, что тащили Рингера на носилках, отправились к моим апартаментам. «Мы дома», — громко провозгласил я, когда вошел в квартиру и начал разуваться. Из гостиной послышался громкий топот и спустя пару секунд из-за поворота выскочил Антуан. На его лице сразу же появилась улыбка до самых ушей. «Дядя Августин!» — прокричал он на всю квартиру, после чего побежал ко мне со всей скоростью и прыгнул на меня с распростертыми объятиями, повиснув на шее. Я без проблем поднял его легкое тельце и обнял его, стараясь при этом не раздавать ему ребра правой рукой. Даже через камзол и рубашку я почувствовал его тепло. «Привет, Антуан», – прошептал я. На душе сразу же стало радостно от того, что я наконец-то увидел. Я выжил. Я все же выжил и смог его еще раз увидеть. «Я скучал», – произнес паренек мне в ответ. Голос у него был одновременно радостный и грустный, словно на грани слез. «Я тоже скучал», – ответил я, обнимая Антуана левой рукой еще сильнее, после чего опуская на пол. Его глаза действительно были на грани слез, но уже через секунду он посмотрел немного в сторону, туда, где слуги заносили Рингера. «А что, с дядей Рингером? Его ранили», — объяснил я, — «долечить не успели, так что решили так вести. Он еще ночь полежит так, завтра уже ходить будет». «А-а-а», — проговорил Рингер, пока его проносили мимо нас в комнату. «Ну, или как-то так, да», — сказал я, улыбнувшись, после чего заметил на входе в холл Тинару, воспитателя Антуана. «Доброго дня, Тинара». «Доброго дня, уважаемый комиссар, уважаемые господа», кивнула женщина, приветствуя всех нас. «И вам доброго дня, Тинара», поздоровался я, проходя внутрь дома. «Как вы тут без нас? О, мы в стольких местах были, вам тоже надо в них побывать обязательно», радостно воскликнул Антуан, подбежав ко мне. «Оказывается, тут есть огромное озеро, в котором можно купаться». Я удивленно посмотрел на мальчугана, садясь за стол. «Озеро Юнара IV», объяснила Тинара своим спокойным голосом, пока Антуан садился напротив меня и натягивал маску от кислородного концентратора. Я мысленно скривился, вспомнив лицо Барагаца, из-за которого Антуану все еще нужно было дышать через него. «Построено, если я правильно помню, чуть больше 2000 лет назад. По сути, это большой круглый бассейн, километр в диаметре, и еще потолок там очень красивый», — начал Антуан. Его голос теперь был слегка приглушен из-за надетой маски, прям смотришь и хочется весь его рассмотреть. «Ну понятно», — улыбнулся я. Было так приятно видеть Антуана таким радостным, веселым. От этого на душе становилось легко и приятно. «Нам обязательно надо туда сходить, у меня даже плавать получается». Антуан неожиданно изменился в лице, а его голос стал куда более грустным. «Вначале только, страшно было, вспомнил тот случай, ну, когда нас сбили». «Я понял», немного резко сказал я, чтобы отвлечь паренька от этих мыслей. Я хорошо понимал, о чем он. В тот день, когда нас сбили, а он тонул, прикованный к креслу, он действительно чуть было не погиб, захлебнувшись. Так что было неудивительно, что у него возникали воспоминания из-за этого, главное, что получилось. «Да, уже более весело», — произнес Антуан, — «вам тоже надо будет поплавать». «Посмотрим», — произнес я, — «работы у меня еще много, но, во всяком случае, смогу ее делать отсюда». «Уже хорошо, согласен», — улыбнулся Антуан. «В этот момент ко мне пришло сообщение. Имя отправителя сразу же заставило меня обрадоваться. Это была Неринта. Был бунт на корабле, надо разобраться с расстрелами. Получится часа через два, два часа, это была фигня. Я ждал этой встречи уже столько, что мог подождать еще пару часов. Как раз и еда переварится, конечно. Так, вы еще не ели?» Решил я перейти к более насущным вопросам. «Мы как раз вас ждали», — воскликнул паренек, уже голодные. «Ну, тогда предлагаю уже наесться до отвала», — ответил я так же весело. Неринта написала, что будет только через два часа. «Так что, думаю, можем начинать. Кто за?» «Я», — максимально высоко поднял руку Антуан. «Не откажусь», — произнесла Тинера, спокойно подняв руку, держа локоть на столе, словно школьница. «Всеми конечностями за», — проговорил Ласкирт, подняв обе руки, а затем согнулся, явно поднимая еще и обе ноги под столом. Правда, через секунду он резко дернулся. «Ух, не, только тремя. Четвертая еще не очень хочется подниматься». «Вы о чем это, дядя Аскирт?» — взволнованно и недоуменно спросил Антуан. «Так меня тоже ведь ранили, в ногу. Почти выздоровела, но еще побаливает. А во», — с какой-то восторженностью произнес мальчуган, — «расскажите, как это произошло». «Ха, вначале я поем», — произнес мой друг, после чего улыбнулся. «Ну, тогда давайте есть», — ответил ему Антуан. Правда, с выбором еды возникли большие сложности, ведь разнообразие блюд, которые нам тут могли предоставить, было огромным. Тут главным экспертом был Антуан, который уже успел попробовать довольно внушительную часть меню. Так что вскоре я все же заказал себе жареного мяса в грибном соусе, спагетти с водорослями, салат с сыром, острые мидии и пирожные. Уже спустя час я объелся по полной программе и чуть ли не сползал со своего кресла, пока Антуан и Аскирт обсуждали все то, что он успел пережить, как его ранили и все прочее. Посидев еще пару минут и насладившись прекрасным чувством сытости, я решил отправиться в душ. В том огромном джакузи, который был установлен у меня, я решил кайфануть по полной, раз уж на это было время, потому провел там примерно час, отмокая в горячей воде с солью для ванны и целыми горами пены. В этом еще хорошо помогала инструкция сочетания соли и пены, которая лежала тут рядом. Все же, в шкафу стояло 50 видов соли и еще 30 видов пены, и разобраться во всем этом было крайне сложно. Во всяком случае, сочетание расслабления после напряженного дня отлично помогало. После него я стал чувствовать себя, словно огурчик, и еще в очередной раз поминал добрым словом механикус, которые были ответственны за мою аугментику. Уж не знаю каким способом, но они умудрились сделать ее такой, что в ней можно было без всяких проблем купаться без всяких ограничений. Это определенно радовало. Не сильно хотелось снимать руку и обе ноги, чтобы помыться. Я бы так задолбался очень быстро. Наконец-то, выйдя из ванны и надев на себя домашнюю форму, которую предоставили местные, я вновь отправился в гостиную. Тинеры с ее личной служанкой уже не было, а вот Антуан, внезапно для меня, расхаживал в довольно стильной бордовой кожаной куртке, черных джинсах и кроссовках на липучках. «Ну ничего себе!» — удивленно воскликнул я, присаживаясь на свое место. «Хорошо смотришься». «Спасибо», — улыбнулся парень. «Это мы с ребятами ходили на показ новой коллекции кожаной одежды от модельера. Я забыл, как его зовут». Я и Аскирт слегка засмеялись. «Что, знаете, сколько имен тут надо запоминать? Я едва всех наших запомнил». «Ох, как я тебя понимаю», — произнес я. «Уж у меня ситуация с чужими именами была просто кошмарная. Запомнить ту огромную ораву людей, с которыми мне приходилось связываться постоянно, было решительно невозможно. Собственно, я многих до сих пор запомнить не мог, а потому полагался больше на заметки, которые всегда были перед глазами. Справедливости ради, я понимал, что у других были точно такие же проблемы, потому на всех совещаниях, что вживую, что на голопроекторе, все всегда были подписаны, а то совсем грустно бы было. В общем, ребята потом пошли за покупками, начали выбирать, мерить, и меня тоже уговорили. Мне нравится. Да, довольно красиво, вновь улыбнулся я. Все же, стоило признать, выглядело это довольно стильно. Правда, одна подозрительная мысль у меня все же была, а из чего она? А, из чилка. Ну, человеческая кожа, натуральная, спокойно произнес Антуан. Меня от его слов мысленно передернуло. Блять, прямо сейчас на Антуане, которому еще и семи, по сути, не было, была куртка из человеческой кожи, а он говорил об этом, как о чем-то нормальном. Хотя, с другой стороны, для Вильяру Никус это действительно было нормальным. Это в моей прошлой жизни подобное было абсолютно неприемлемо. Понятно. Кстати, меня просили у вас спросить, а из чего пальто комиссара делают? Оно ж ведь тоже кожаное, из кожи Гракса. Сразу же по памяти произнес я. Эту информацию знал еще Мерцелиус. Грок, са, а что это? Непонимающе переспросил Антуан. Тот же вопрос, продолжил Аскирт, который сейчас лениво сидел на своем кресле, развалившись в нем на полном расслабоне и запрокинув голову назад. Животное такое, очень распространенное, насколько я знаю, их разводят на мясо и шкуры, способны жрать все, что угодно. Так уж прям все, скептически произнес Аскирт, вплоть до почвы и камней, ответил я уверенно, и эта уверенность также исходила больше от воспоминаний Мерцелиуса. Скорее всего, он про этих животных знал. Да ладно, от подобного Аскирт даже поднял голову и посмотрел на меня. Что, вот так просто жрать землю? Да, там ведь минералы, потому и распространены так, потому что их где угодно можно разводить. Вот не верится мне в это. Можно в губернаторской библиотеке найти об этих Граксах почитать. Наверняка там будет что-то, размышлял Антуан. Говорят, там собраны огромные знания со всего сектора Якурт. А давай, я всего один раз был в библиотеке, с подружкой одной. Эх, мы там. Аскирт внезапно осекся, словно вспомнил что-то. Посидели, в общем, я посмотрел на Аскирта, тот посмотрел на меня с видом невинного ангелочка. Ну да, конечно, сидели они там, думал я, ехидно улыбнувшись. Это Антуан не понимал подобного, но не я. Хорошо, я поговорю с Тинорой, а вы пойдете, дядя Августин? Антуан посмотрел на меня с надеждой. Надеюсь, что получится, улыбнулся я. Но вообще, продолжил Аскирт, что-то я сомневаюсь, что эти твои граксы могут почву жрать и камни. Вот, помню, у нас в городе у многих были участки, там кудахи были, они зерна всякие клевали, храки, корм всякий, беки, траву щипали, в соседних деревнях держали маков, большие такие, с рогами, молоко с них доили, эти травы и сено жрали по полной программе, коровы, что ли, подумал я про себя, а вот чтобы камни и почву, никто такого не делал. Ну, вот и почитаешь, просветишься, шутливо произнес я. Комиссар, проговорил вдруг Гихьян у меня в ваксе. Сейчас он как раз стоял на входе. Вместо Димы, Гихьян сообщает. Пришел гость. Комиссар Неринта Фангард хочет войти. Гихьян провел идентификацию. Гихьян подтвердил личность. Гихьян не пускает. Гихьян ждет разрешения комиссара. Я сразу же почувствовал прилив радости. Прямо-таки безудержный. Впускай, проговорил я, на что Антуан удивленно посмотрел на меня. У нас гости. Тетя Неринта, с радостной улыбкой спросил мальчуган. Беги встречать, ответил я, одновременно услышав звук открытия входной двери в холле. Парень сразу же снял с себя маску, побежал в холл и уже через секунду оказался там. Тетя Неринта, привет, Антуан, прозвучал приятный, нежный женский голос, который я так хотел услышать все это время. Как ты? Хорошо, как раз вас ждал. Войдя в холл, я сразу же увидел ее. Черные длинные, спускающиеся из-за фуражки косой, закрепленной золотой заколкой на конце. Красивое лицо, утонченное с минимум косметики. Аугментированные ладони кремового цвета с позолоченным рисунком. Худая, но крепкая фигура, которую хорошо подчеркивали рубашка, камзол и брюки. Неринта была, как всегда, прекрасна. Ее глаза переместились на меня. Все такие же красивые. Темно-зеленые глаза, которые теперь смотрели на меня с нежностью и радостью. «Здравствуй, Августин», – произнесла она, всего два слова, а по телу уже пробежались мурашки. «Привет», – кивнул я в ответ. «Тетя Неринта, а как я вам?» Антуан отошел на несколько шагов и повернулся кругом, показывая себя во всей красе. «Просто прекрасно, Антуан, отличная обновка», – улыбнулась Нир. «Последняя коллекция», – Паренек многозначительно поднял палец вверх. «Будете что-то, а то просто мы уже поели, потому что были голодные». Особенно дядя Аскирт, он поднял все четыре конечности вместо одной. «Честно признаюсь и ни о чем не жалею», — прокричал Аскирт из гостиной. Неринта улыбнулась. «Нет, спасибо», — сказала она, проходя через холл в гостиную. «И стоило ей пройти мимо меня, я сразу же почувствовал какой-то непонятный запах. Не ее обыкновенный шампунь, чей запах я бы узнал из тысячи, а слегка едкий и тоже немного знакомый. Что-то вроде технического мыла, я не голодна. Ну, тогда присаживайтесь». Все мы быстро расселись за столом, и Неринта заметно расслабилась. Выглядела она уставшей. «А можно спросить, почему вы так задержались?» — задал вопрос Антуан. «Как бы сказать», — задумчиво произнесла Нир, взяв своим аугментированными пальцами подбородок. «Толпа дурачков решила попытаться заставить весь экипаж корабля, где я служу, угнать его. У них ничего не вышло, а мне пришлось еще разбираться с теми дурачками, что остались. Так вот что произошло. Но то такое. Ты-то как поживаешь?» «Прекрасно», — произнес весело Антуан. После этого Антуан еще час где-то рассказывал Неринте, а заодно и мне, что он видел. Художественная галерея, скульптурная галерея, историческая галерея, кафедральный собор, показ мод, бассейн, торговые центры и многое другое. Антуан без дела не сидел в мое отсутствие, это уж точно. Вскоре, однако, паренек заметно устал, и его уже клонило в сон, потому я отправил его спать, а затем, попрощавшись со Скиртом, вместе с Неринтой отправился к себе в комнату. Как только дверь закрылась, а замок тихо щелкнул в положении «закрыто», Нир подошла ко мне, обхватила руками шею и впилась в мои губы жарким поцелуем. Я ответил тем же. По телу сразу же разошлась горячая волна удовольствия. Как же это было приятно. «Я скучал», — прошептал я, когда она все же отстранилась от меня и носом уткнулась мне в шею. «И я», — прошептала она устало мне в ответ, пока ее руки проникли мне под футболку, поднимая ее край вверх. Ощущения от ее холодных керамических пальцев на коже живота были непередаваемы. От них у меня вечно ходили мурашки. Я хорошо знал, какими нежными могут быть эти руки. Секунда, и футболка начала быстро подниматься вверх, потому пришлось поднять руки, чтобы с меня ее сняли. «Иди ко мне», — прошептала Нир, обнимая меня еще крепче и вновь целуя. Отказывать я не стал, и вскоре мы уже оба оказались на моей кровати. «Позже, кстати», — произнесла Неринта, высвобождаясь из-под объятий моей левой руки. «Объясни один момент». «Всегда готов», — ответил я, слегка улыбнувшись. «В своем сообщении мне ты написал «конечно», а потом поставил двоеточие и правую скобку. Что это за комбинация?» Вначале я недоуменно посмотрел на Нир, пытаясь понять, о чем это она. Потом, через секунду, я все же вспомнил, как именно ответил ей на сообщение. А когда до меня окончательно дошло, что она у меня спрашивала, я просто рассмеялся. Я даже как-то не заметил, как написал это тогда. «Что?» — спросила женщина. «Это смайлик», — ответил я, а потом понял, что Нир может не понять это слово. «Ну, типа улыбка». «Улыбка?» Вот теперь Неринта смотрела на меня, как на идиота. «Ну да, если перевернуть направо, то выходит два глаза и улыбка», — объяснил я. Нир посмотрела, словно куда-то в пустоту, потом закрыла глаза, а напоследок скривилась так, словно лимон укусила. «Какое воображение нужно иметь, чтобы в двоеточие и скобки увидеть улыбку?» — прошептала женщина, посмотрев на меня с искренним непониманием. «Глубины моего разума даже мне неведомы», — проговорил я интригующим тоном, после чего рассмеялся. Нир, тем временем, продолжала смотреть куда-то в пустоту. «И как мне теперь это развидеть?» «Никак, смирись», — произнес я и вновь рассмеялся. Я чувствовал спокойствие и одновременно радость. Как же было приятно просто так лежать рядом с Неринтой и смеяться с какой-нибудь фигни. Плевать, что сейчас идет война. Плевать, что она еще будет продолжаться непонятно сколько времени. Главное, что сейчас, в этот момент, я был рядом с человеком, которому мог доверить абсолютно все, которого любил. «Больше меня ничего не волновало. Ты не перестаешь меня удивлять», — проговорила Неринта, нависая над моим лицо. Ее красивые темно-зеленые глаза смотрели на меня с нежностью и хорошо знакомым желанием. «Я и сам себе иногда удивляюсь», — ответил я, смотря женщине в глаза, после чего обнял ее и перевернул на спину, нависая сверху. На это она лишь плотоядно усмехнулась. Начинался второй раунд. Резкий грохот в гостиной заставил нас обоих вздрогнуть и посмотреть на входную дверь. Что за... Чудовищный вой, перебивший меня, заставил сразу же вскочить с кровати и схватиться за лазпистолет, что лежал на тумбочке рядом. Новый грохот, словно что-то тяжелое кинули и врезалось о стену. Потом еще раз, точно такой же звук. Вновь прозвучал этот вой, пока я уже подошел вплотную к двери. Открыв замок и задвинув немного дверь в стену, я попытался осмотреться. В гостиной был полный разгром. Длинный обеденный стол, который навскидку весил килограммов 200, был перевернут и лежал на поломанных стульях. Остатки других стульев валялись по комнате у стен, их явно кидали. А посередине всей этой свалки бродил Гихьян, продолжая цеплять стулья лазганом под верхнюю часть спинку и кидать их. Вой тоже был его, исходило и его микрофонов, которыми он обычно говорил. Затем он повернулся и резко остановился. Его лицо, закованное в шлем, больше всего напоминавший рыцарский, смотрело прямо на меня. Мерцелиус. Это был Гихьян. И прямо сейчас он говорил, словно нормальный человек. Авги, что там за хуйня творится? Опасливо и тихо прошептал Ласкирт Паваксу. Гихьян. Похоже, у нас проблемы. Не выходите, пока не прикажу, приказал я. Аскирт был с Антуаном и раненым рингером, потому если он выйдет, им может угрожать опасность. Уж лучше пусть на меня нападает. Блять, понял. Если что, я готов, проговорил Аскирт. Он был взволнован, это было отчетливо слышно. Я приоткрыл дверь, держалась пистолет наготове. Было бы спокойнее с болт-пистолетом, куда больше шансов прибить бронированного сервитора, но я его достал из сумки. Идиот, надо ходить с двумя пистолетом сразу. Что произошло? Вновь задал вопрос Гихьян, смотря на меня. Ты знаешь, кто ты? Задал я первый вопрос. Надо было понимать, насколько он вообще понимает окружение. Комиссар Гихьян Бендигиш, первый штабной заместитель лорд-комиссара Гангиза Харьянди, комиссариат официо префектус Навильяр Уникус. Он себя осознает, проговорил я, чувствуя при этом какой-то запредельный, потаенный ужас, который явно был не моим, а Мерцелиуса. Но я и сам был удивлен, хотя и понимал, что такое возможно. Я слышал про истории, когда сервиторы вновь осознавали себя людьми. Так, понятно. Ты знаешь, что с тобой произошло? Задал я следующий вопрос. Меня приговорили к сервиторизации. Из-за тебя. Проревел сервитор. Мгновение. Его лазган уже наведен на меня, а я еще даже не прицелился в него. Я стою, как вкопанный, понимая, что уже слишком поздно. Ничего не сделаешь. Секунда. Две секунды. Мы стоим друг напротив друга, пока Гихьян целится в меня, но ничего не происходит. Не выйдет, проговорил он, опуская лазган вниз. Программа запрещает по тебе огонь. В этот момент в квартиру кто-то вошел. Несколько человек. Уважаемый комиссар, прозвучал голос из-за стены. Претор-сержант Ахарт, губернаторская гвардия. Вам нужна помощь. Среагировали на шум. Подумал я про себя. Все же, мы были во дворце. Неудивительно, что прибежала охрана. Я посмотрел на Гихина. Мне он уже не бы опасен. Хотел бы убить, убил бы уже. А вот вмешивать сюда еще посторонних не хотелось. Нет, благодарю. Можете идти. Слушаюсь, уважаемый комиссар, произнес сержант, после чего несколько пар ног быстро выбежали из помещения, закрыв за собой дверь. Вновь повисла тишина. Какого варпа я тут делаю? Харьянди передал тебя мне, ответил я. Он что? Взревел сервитор на всю квартиру, старый мудила. Только он мог до подобного додуматься. Сраный ублюдок. Нога Гихьяна со всей силой врезалась в один из еще целых стульев, и тот полетел в стену холла, врезавшись с такой силой, что сразу же развалился. Я 25 лет ему прослужил. Продолжил Гихьян орать на всю квартиру. 25. И что я получил взамен? Стал сервитором и отправился служить тому, кто меня таким и сделал. Охуенная, блять, благодарность. Низкий тебе поклон, Харьянди. Я-то тут при чем вообще? Спросил я слегка удивленно. Это ты попытался меня остановить, когда я пытался предотвратить войну между Экклезиархией и Арбитрис. И если бы у тебя получилось, началась бы резня. Да откуда я мог знать? Прокричал Гихьян, протоптав несколько шагов ко мне. Я думал, ты просто ебнулся от своих таблеток. Я и помыслить не мог, что два святых адептуса могут вцепиться друг с другом. Да даже напейся я в усмерть, все равно бы мне такое в голову не пришло. Наступило молчание. Гихьян отошел немного назад и стал ходить туда-сюда, гремя своими сабатанами. Да, я ошибся. Да, не поверил тебе. Да, пытался остановить, согласно всем протоколам. Но неужели за это надо делать из человека, который не ошибался до этого ни разу, безмозглого сервитора? Я не считаю так, честно признался я. Бендигиш резко повернул голову ко мне. Ой, да не пизди мне тут. Пускай голос Гихина и был лишен эмоций, я все же услышал в нем нотки сарказма. Нет, правда, продолжил я, когда я узнал, что тебя отправили на сервиторизацию, то был шокирован. Но ничего уже нельзя было сделать, Харьянди уже все сделал. Блять, это в его стиле, могу поверить, проговорил сервитор. Ты не заслуживал этого выговора, да, может понижение в должности, да хоть плетей всыпать, всяко лучше, чем это. Я показал рукой на Гихина, проведя ею сверху вниз. Этот старикашка всегда был таким, наказывать максимально жестко, никаких компромиссов, никакой благодарности, могу согласиться. Вновь повисла тишина. Как это вообще произошло, решил спросить я, в смысле, когда ты вновь обрел сознание? Только что, уже спокойно ответил сервитор, вначале стали появляться воспоминания, мимолетные обрывки, ничего не понятно, а потом внезапно стало больно, нестерпимо больно, и я вспомнил все и сразу, всю свою жизнь, всего, себя, и когда я все вспомнил, все осознал, накатила ярость, стол, под руку, в общем, рядом оказался, без понятия, что тут и как, но может быть произошла ошибка при твоем создании. Скорее всего, согласился Гихьян, что дальше? Теперь голос Бендигижа был более спокойный и даже грустный, хоть и остался таким же безэмоциональным. Я пока не знаю, никогда не сталкивался с подобным. Отправишь на доработку? Прямо спросил у меня Гихьян. От этой мысли мне стало дурно. Что? Нет, возмущенно ответил я никогда на такое не пойду. А что тогда? Я ведь сервитор, но теперь не подчиняюсь тебе. Единственное, что убить не могу, Лазган отказывается стрелять в тебя. Но на этом все. В первую очередь ты, человек, и мне ты не враг, строго сказал я, и обратно тебе промывать мозги я не стану. Гихьян молча посмотрел на меня. Удивительный ты человек, Мерцелиус, произнес он, но раз ты не хочешь вправлять мне мозги, что ты тогда намерен делать? Хороший был вопрос. Что мне теперь было делать? У меня теперь был сервитор, которому вернулось сознание, который теперь был полноценной личностью. Что тут сделать вообще можно было? Я не знаю, подумаю. Хорошо, проговорил сервитор, после чего направился к выходу. Куда это ты? Удивленно спросил я. Сторожить вход, все делать нечего. Будут гости, сообщу, ответил он мне, после чего вышел в холл, а потом и из квартиры. Я сделал глубокий вдох, потом выдох, сел на еще целое кожаное кресло, которое стояло в уголке, положил лаз-пистолет на стол и закрыл глаза руками. Пиздец. Просто пиздец. Ни дня без какого-то дерьма. Теперь мне надо было разобраться с тем, что вообще делать с целым сервитором, который теперь обрел сознание. Немного подумав, я осознал, что единственный мой вариант – идти к Харьянди. Раз Бендигижу вернулось сознание, значит надо было разобраться с тем, как вернуть его в строй и вообще помочь ему.